День первый. Вечер. Солсбери. Итак, нынче вечером я уже в Солсбери. Остановился в пансионе. Первый день поездки подошел к концу, и, должен сказать, в общем и целом я им вполне доволен. Я выехал утром почти на час позже задуманного, хотя покончил со сборами и загрузил в форт все необходимое задолго до 8 часов. Миссис Клеменс и девушки тоже разъехались на неделю. Я отдавал себе полный отчет в том, что с моим отбытием Дарлингтон-Холл опустеет, вероятно, впервые за нынешнее столетие, а, быть может, впервые со дня своего основания. Странное то было ощущение. Им-то, возможно, и объясняется, почему я долго тянул с отъездом и несколько раз обошел весь дом, в последний раз убеждая, что все в полном порядке. Трудно передать мои чувства, когда я, наконец, тронулся в путь. Не скажу, чтобы в первые 20 минут поездки я испытал какое-то там волнение или радость. Объясняется это, несомненно, тем, что хоть я с каждой секундой и отдалялся от дома, местность, по крайней мере, оставалась знакомой. Я всегда считал, что очень мало поездил, ибо обязанности по дому ограничивали мое передвижение, но, разумеется, за долгие годы мне доводилось совершать разные вылазки по той или иной служебной надобности, и я, как выяснилось, знал окрестности много лучше, чем мог предполагать. Итак, я ехал под ясным небом в сторону Беркширской границы. Как уже было сказано, не переставал удивляться, насколько все вокруг мне знакомо. В конце концов, однако, я перестал узнавать местность и понял, что так далеко еще никогда не забирался. Я слышал рассказы людей, кто плавал под парусом о той минуте, когда берег пропадал из вида. Думаю, та смесь легкой тревоги и возбуждения, которые говорят применительно к этой минуте, весьма напоминает мои ощущения за рулем, когда пошли незнакомые места. Это случилось после того, как я свернул на развилке и выехал на дорогу, огибающую выступ холма. Я почувствовал, что слева от обочины склон круто обрывается вниз, хотя из-за деревьев и густого кустарника этого не было видно. До меня внезапно дошло, что Дарлингтон-Холл и вправду остался позади. Должен признаться, я таки ощутил легкую панику, которую еще усугубило опасение, что я чего доброго свернул не там и забираюсь куда-то в глушь. То было всего лишь мимолетное чувство, однако я сбавил скорость. И даже уверившись, что дорога та самая, я, тем не менее, невольно остановился, чтобы осмотреться и понять, куда я попал. Я решил вылезти из машины и немного размяться. Вступив на землю, я еще сильнее почувствовал, что нахожусь высоко на склоне холма. Справа от дороги кустарник и маленькие деревья лезли все выше и выше, а слева, сквозь просветы в листве, я увидел далеко внизу поля и луга. Если не ошибаюсь, я еще немного прошел вдоль обочины, высматривая просвет пошире, чтобы полюбоваться видом, когда сзади раздался голос. До этого я, конечно, считал, что тут никого нет, поэтому удивленно обернулся. Чуть впереди от дороги справа отходила тропинка, круто забиравшая вверх и исчезавшая в зарослях. На большом валуне, от которого она начиналась, сидел худющий седой старик в суконной кепке и курил трубку. Он снова меня окликнул. Слов я не разобрал, но по его жестам понял, что он меня подзывает. Поначалу я принял его за бродягу, но потом сообразил, что это кто-то из местных, вышел подышать свежим воздухом и погреться на летнем солнышке. Отчего было не подойти? «Я тут прикидывал, сэр», — произнес он, когда я приблизился. «Крепки ли вы на ноги?» «Виноват». Местный махнул рукой в сторону тропинки. «Чтоб туда подняться, нужны сильные, легкие, сильные ноги. У меня ни того, ни другого. Вот и сижу себе тут внизу. Будь я покрепче, сидел бы наверху. Отличное там местечко. Есть скамейка и вообще. А другого такого вида, как оттуда, не найти во всей Англии». «Если это действительно так, — сказал я, — то, пожалуй, не стоит подниматься. Я еду в автомобиле и по ходу поездки рассчитываю полюбоваться многими отличнейшими видами. Едва ли разумно обозреть самый лучший из них, когда я только-только отъехал от дома». Видимо, местный не понял, потому что повторил: «Другого такого вида во всей Англии не найти. Но тут, учтите, требуются сильные ноги и сильные легкие». Подумав и добавил: «Вижу, сэр, что для ваших лет вы хорошо сохранились. По-моему, вам не будет большого труда взобраться наверх. Я и то умудряюсь в хорошую погоду». Я посмотрел на тропинку, которая в самом деле выглядела крутой и неровной. «Послушайте меня, сэр, взберитесь туда, а то сами потом пожалеете. Ведь кто его знает, глядишь, через пару годков уже поздно будет». И он грубовато хихикнул: «Лучше взобраться, пока еще сил достанет». Теперь-то мне кажется, что мужчина мог просто шутить. То есть он всего лишь надо мной подтрунивал. Но тогда утром его слова, не скрою, показались мне очень обидными, и, возможно, одно только желание доказать, сколь беспочвенны эти его намеки, заставило меня подняться по тропинке. Как бы там ни было, я очень рад, что решился. Подъем, конечно, оказался весьма утомительным, хотя, должен заметить, серьезные трудности для меня не представил. Тропинка длиной примерно в 100 ярдов поднималась, петляя по склону, и вывела меня на маленькую поляну, несомненно, ту самую, которую имел в виду местный. Здесь путника поджидали скамейка и поистине чудесный вид на много миль вокруг.